И вот тогда-то и появился хэштег «Спасите Мелани». Нелл. Финн приписывает себе нашу задумку по поводу Твиттера, не так ли? Сюрприз, сюрприз. У Мел действительно было много фанатов, и у нее были активные последователи, которые ее любили. И я имею в виду «любили». Они продавали ее продукты так, словно это волшебные бобы. Они следили за ней на каждой площадке. Они говорили о ней в интернете. У двоих из них даже был свой подкаст, где они рассказывали о том, чем занята Мелани, о ее продуктах и, конечно же, о том, что про нее писали газеты и таблоиды. Я использовала свои аккаунты в Твиттере, чтобы распространить слух о том, что Мелани насильно удерживает ее отец. Ее поклонники не сразу подхватили этот слух. Самый популярный аккаунт, который я создала, был от имени Кейтлин М. Дэвис. За пару месяцев он набрал 50 тысяч подписчиков. К началу мая мы увидели несколько публикаций в таблоидах, но ничего похожего на заголовки на первых полосах, гласившие «Где Мелани?», которые мы ожидали увидеть. И хотя мне хотелось поднять об этом побольше шума, я согласилась с Финном, что так или иначе нам нужны доказательства. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 8 мая 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Запрос на купальник отклонен. Требуется более тщательное наблюдение за пациентом во время посещения пляжа. Проведена встреча с отцом пациента. Лечение будет продолжено. Дневник. Страницы 30-31. Дата. Августус, высокий блондин. Джош с монобровью. Лена, крошечная. Гертруда, плечистая. Доктор Сэм, тварь. 5 человек. За те месяцы, которые я здесь провела, за исключением визита отца, видела только этих 5. И только один из них разговаривает со мной. Остальные просто дают команды «просыпайся», «одевайся», «приступай к приему пищи», «отбой», «прогулка». Но это не разговор, это просто коммуникация со мной. Я не знаю настоящих имен охранников. Я придумала им эти имена. Больше всех мне нравится Августус. Когда я с ним разговариваю, он выглядит очень грустным, словно очень хочет ответить мне. Я не знаю о нем ничего, кроме того, что 6 дней в неделю из 7 он проводит, наблюдая за мной. Я придумала историю о нем. Он женат на Лене, крошечной женщине, которая убирается каждое утро, кроме воскресенья. Лена родом с Филиппин. И вскоре они надеются завести детей. Они любят смотреть вместе кулинарные шоу. Их любимое шоу — это «Мастер-шеф». Лена надеется однажды поучаствовать в нем. Она готовит лучший суп из креветок, который Августус пробовал в своей жизни. Гертруда и Джош — мать и сын. Они живут вместе и едят еду из микроволновки. Гертруда очень хочет, чтобы ее сын съехал и начал жить нормальной жизнью, но она постоянно его унижает и полностью уничтожила его самооценку, так что он никогда не съедет. Она неприятный человек. Я вижу, как она на меня смотрит, и голова ее держится на широченных плечах. Она выглядит так, словно ей бы понравилось работать в Бэмонт-корте. Я рада, что она со мной не разговаривает. Августус, Гертруда и Джош — сиделки, охранники. Лена убирается. Мне кажется, еду готовит Гертруда. Когда дежурит Гертруда, она стоит за дверью, пока я принимаю душ. Я слышала, как она говорила, чтобы Джош делал точно так же. Они постоянно следят за моей закрытой дверью. Не знаю, как или когда, но если я смогу отсюда выбраться, это будет в смену Августуса. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. Несмотря на усилия Зары, у меня по-прежнему остались друзья в Лэнг Косметикс, которые снабжали меня информацией. Мне не стоило удивляться, когда я узнала, что Зара хорошо справляется с поддержанием дел в рабочем состоянии, но у нее нет видения и драйва, Мел. Зара нацелена на конечный результат. Она уже отказалась от использования более дорогих ингредиентов в продукции. Она думает о сокращении расходов и увеличении доходов, а не о том, что такое Лэнг Косметикс и Бэби Лэнг. Когда Мел узнает об этом, ее сердце будет разбито. К концу мая я узнала, что Лэнг Косметикс готовится к запуску нового парфюма, над которым мы работали с Мел. Он называется Ocean. И согласно первоначальной задумке, мы планировали отдать половину прибыли с каждого флакончика в благотворительную организацию, которая занимается уборкой пластиковых отходов из океана. Под руководством Зары пожертвования сократились до 10%. Поначалу я поверить не могла, что они собираются запускать парфюм без Мел. На первых фотографиях каждого продукта всегда была Мел. Я услышала о предстоящей фотосессии. Информация предоставлялась только по служебной необходимости, что странно, потому что обычно все, о чем мы разговаривали за недели перед съемками, было деталями самих съемок. Тогда-то я и услышала, что Мел будет моделью. Я поверить не могла. Это стало первым доказательством того, что Мел в порядке. Если б ей было так плохо, что она даже не могла позвонить или увидеться с детьми, значит, и в съемках не могла бы участвовать, правда? Я знала, что должна что-то сделать. Мне каким-то образом надо было передать весточку Мел и убедиться, что она в порядке. Наверное, где-то в моей голове по-прежнему пищал голосок, который говорил, что сэр Питер ни за что не будет держать Мел в плену. Что, может, она сама на это пошла. Но что бы там ни творилось, я должна была все разузнать. Я узнала имя ассистентки, которая будет работать на съемке. Она была новенькой в Лэнг, так что не знала ни Мел, ни меня, но подружилась с близкими мне людьми.